Всем привет! Пожарные проверки ведутся бандитами регулярно, и вот еще одна жертва. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Вриц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Пожалуйста, ожидайте соединения. Опять проститутка. Стратегический оперативный дежурный Кузнецова. Здравствуйте. Алло, дежурный Кузнецова, это майор Поздняков, МЧС. Сегодня проверку на пожарную проверку проходили? Хорошо. Алло. Я передам. Да. Кому передашь? Да. Кому или передадите? Что нужно передать? Или что? Меня слышите? Фамилия, имя, отчество ваше, быстро. Мое дежурное, это, идите сюда, это самое, вот сейчас, этот. Фамилия, имя, отчество, быстро, майор Поздняков говорит. Кузнецова Надежда Никаноровна. Так, Надежда Никаноровна. Угу. Надежда Никаноровна, проверку проходили сегодня? На пожарную проверку сегодня? Сегодня нет, никто не проходил. Так, значит, берите листочек, ручку, сейчас будем проходить. Проверочку. Английский знаете? Нет. Ну тогда я вам по-русски буду диктовать, а вы записывайте. Сейчас датчики видите выше? Датчики видите пожарные? Датчики у нас... У вас пожарные. Вообще датчики работают? Датчики пожарные у нас работают? А с вами майор МЧС говорит. Каждый день проверяем. Проверяем каждый день. Мы сдаем. Сегодня проверяем. Нет, это вы каждый день сами. Нет, вам звонили? Вам звонили по проверке? Нет, сегодня никто нам не звонил. Надежда Николаевна, с вами разговаривает майор Поздняков. Можете записать. Сейчас нужно пройти проверочку на пожарную безопасность. Дядя Сережа, вы готовы? Да, да. Сережа готов. Так, берите листочек, ручку, записывайте. Так. Сейчас я вам буду диктовать секретный код, который нужно сказать непосредственно в датчик. Если он сработает, значит все работает. И поставим вам пятерочку и все. Хорошо. Так, что нужно сделать, значит? Листочек, ручку. Да, взяла, да. Так, пишите. Угу. Английскими буквами вы писать не можете, да? Нет, нет. Хорошо, тогда русскими пишите. Буква Р. Угу. У. Угу. С. С. Н. Угу. Буква А. К. Нет, простите, буква Я. Я? Подчеркните, напишите. Да, Я. Я. Я. Далее Н. Н? Да, Н. Н. Надежда. Н. Надежда. Дальше А. А. Б. Б. У. У. Т. Д. Т. Т. Толя. Да. Угу. И. Л. Л. К. К. У. У. Это надо одним словом прочитать. Громко говорите в непосредственно датчик. Если у нас работает на пульте, мы отключим и все. Давайте. Значит. Эти все буквы читать, как одним словом? Да, да, да, Надежда, давайте. Так, значит так, Русня-на-бутылку. Громче, громче, так у нас не срабатывает. Серёж, срабатывает? Нет, ничего нет. Русня на бутылку. Что-то на бутылку. Вот вы очень тихо говорите. Давайте громче. Русня на бутылку. Послушайте, у вас рупор есть, чтобы... Не срабатывает. Тихо. Сереж, тихо. Значит, у вас есть вот это прибор, который на все этажи распространяется? На все этажи у нас есть громкая связь? Есть. Так, я так, давайте попробуем таким образом. Возможно, датчики не работают. Или громче скажите, прям в датчик. Нужно в датчик говорить. Не в телефон, а в датчик. Потому что связь идет с датчиком. Это... Вы не сказали, как вас зовут. Я сейчас отдам у нас... Майор Поздняков, Андрей Владимирович. Да, майор, пожалуйста. Я дам, который у нас мужчина, он больше знает, чем я, вот, честное слово. Я тут месяц только работаю, поэтому я, может быть, что-то еще не знаю. Вот я сейчас передам трубочку, он более такой... Хорошо, передавайте трубочку быстро. Будьте быстро, добры, пожалуйста. Времени да. Нет. Угу. Алло. Алло. Алло, доброй ночи, майор Поздняков, Андрей Владимирович, МЧС России. Представьте, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество. Зарубин Петр Васильевич. Так, Петр Васильевич, вы являетесь лицом, которое отвечает за датчики пожарной безопасности? Я могу записать ваши инициалы как ответственного в данном случае? Ну, вообще у нас это Нина Ивановна отвечает. Так, если Нина Ивановна отвечает, тогда передайте ей трубочку, пожалуйста. Что вы мне мозги пудрите? Времени нет. Она еще не пришла. Вы понимаете, у нас время ограниченное. Передайте, пожалуйста, трубочку Надежде Конуровне. Так я тоже отвечаю. Вы что, вы говорите, Надежде что... Надежде Конуровне трубочку передайте, пожалуйста. С вами майор разговаривает. Ну, а что это? Так ничего не говорите. Я что-то знаю. Да. Надежда Конуровна, вы меня слышите? Да. Я вас слушаю, конечно. Сказали, что вы ответственны в данном случае за пожарную безопасность. Нет, пожалуйста. Я говорю, я работаю всего месяц. Так только что нам Петр сказал. Пересмена. У нас идет пересмена. В 7 часов сейчас придет другая женщина, которая работает тут уже 15 Хорошо. Лет. Хорошо. Сейчас мы можем с вами проверить пожарную безопасность. Мы поставим вам пятерочку и все, звонок совершим, все будет в порядке. Пожарная безопасность, да. Сейчас не уходи никуда. Да, давайте, ну что, давайте рассказывайте, что нужно будет. Хорошо, давайте еще раз, Сергей готов на пульте, он сейчас слушает. Вы, пожалуйста, что, вот именно вот в датчик. Буквы проговорить. Да, в датчик. Да, непосредственно в датчик, громко, чтобы нам зафиксировалось. Где у нас датчик? Сергей, так. Датчик, нам нужен датчик. Ну какой датчик-то? На потолке у вас нет там мигающего? Мигающего на потолке. У нас здесь нету. В крайнем случае у нас наши здесь. Где? Ну это пожарная. Хорошо, тогда Надежда Никоноровна, вы меня слышите? Да. Надежда Никоновна. Да, давайте да. Давайте я вам подскажу, как будет проще. Смотрите, вы подходите к громкоговорителю, и вы когда заговорите, у нас любой из датчиков сработает, у нас будет видно на пульте. И мы тогда вам засчитаем и все. Хорошо. Уже тогда я могу трубку положить и вот эти возле датчика проговорить, так? Нет. Нужно, чтобы обязательно мы в телефонном режиме были, чтобы вы могли отключить. Там же для отключения тоже надо было сказать определенную фразу. Давайте, прямо в телефонном разговоре скажите. Так, ну далеко нет, но буду говорить, хорошо. Русня на бутылку! Вот, сработало у нас. Открыли. Вас сработало? Попик. Да, попик. Ну, он, ну, этот, как его, мигает. Вот мигает один. Больше никак не мигает. Так, значит, видите, значит, уже более-менее реагирует. У нас тоже, здесь Сережа увидел на пульте, тоже срабатывал. Но нужно все-таки, чтобы вы громче не можете уже, я чувствую, что вы на все голос орете. Нужно все-таки, попробуйте вот этот ваш... Попробуйте, Надежда Конуровна. Да. Попробуйте в громкоговоритель сказать. У нас, скорее всего, сразу же сработает уже безопасность. Ну вот. Русня на бутылку. Все. Больше не срабатывает. Не срабатывает. Я не знаю, что это такое. Первое общежитие, которое не срабатывает. видите. Так, ну сейчас давайте встаньте попробуем. Тогда, мужчин, встаньте на эту самую, на стул. Уйди, держи. Все тут у нас все же как-то это. У нас первый раз такое, что я вот встречаю. Вот. На, Сергей, кричи. Русь, сняв бутылку. Это телефон. Ага. Может, передайте бумажечку, чтобы бумажечки зачитали, чтобы все правильно было. Да, сейчас было. Я значит, и телефон подпишу. Передайте бумажечку, пожалуйста, Надежда Николаевна. Ага. Ну, вы понимаете. Вот, значит. Видите, нас тоже, это наша работа, мы должны проверить. Ну, мы понятно. Все записываем, звонки, Русь, вам оценка. Поймите. Русь, сняв бутылку. Так, сейчас проверим. Сергей, было слышно, нет? Да, нет, плохо очень. Вот не слышно. Надежда Николаевна, скажите, вы сказали, что у вас есть вот этот рупор, который по всем этажам распространяет. Вы можете в него разочек сказать, и мы уже завершим наш тест? Не понял, вот кого еще сказать? Это я уже кричал. Надежда Николаевна, трубочку передайте, пожалуйста. Так тебя же. Да, вы да, с майором Поздняковым да. разговариваете. Да, Надежда Николаевна, да. в рупор, пожалуйста, да. покричите на все этажи. В рупор. У вас есть специальный... У нас... У вас нет его? Нет, у нас такого, чтобы рупора было. У нас сигнал есть, чтобы на все, допустим, этажи мы могли просигналить. Так. Есть у нас такое? Так, а звук вы можете распространить на все этажи, звук, которые да. вы говорите? Нет? Нет, я говорю, что я такого вот и охранник говорю, алло, что у нас... Надежда Никонорова, вы меня слышите? Да, да. Хорошо, тогда да, еще раз, я еще раз. Сейчас мы сделали усиление датчиков, они сейчас максимально пишут звук. Еще раз громко заорите эту фразу, и сейчас да. сигнализация должна сработать. Я буду сейчас. Сергей готов, да. давайте. Последний так. раз. Русня, бутылку! Нет, вы неправильно читаете. Прочитайте, что у вас написано на листке, пожалуйста. Вот. Русня вот прочитайте, пожалуйста. На бутылку. Вот это вот громко сейчас проорите. Вы пропустили. Хорошо. Давайте. Громко. Давайте громко. Русня бутылку. Сейчас еще. Вы не сказали на. Это самое главное в этом слове. Какое на? Да. Вы пропустили на. Давайте еще раз. Ага. А тут и телефон, тут и бумажка. Да, давайте, так, громко, громко, кричу. Главное, чтобы... Держи. Да. Сигнализация есть, запись? Русня на бутылку! Угу, так, заработало. Хорошо. Заработало? Так, теперь надо... Да, теперь надо отключить. Пишите фразу, которая отключает. У нас тут просто орет сигнализация уже. Так, давайте, пишите фразу. Ручка у вас в руке? Да. Пишите. Так. П. Пишу. П. У. У. Т. Т? Да. Толя? Да. Угу. Да. И. И. Н. Н. Н. Н. Ага. О. О. О. Т. Т. Да. В. Т. Толя. В. Да, Толя. Володя. В. О. О. Д. И. Д. Да, Д и И. И. И. Да. Значит, П, У, Т, И, Н, О, Т, В, О, Д, И. И еще дальше пишите. В. В. О. О. Е. И краткое. Е краткое? И краткое. И? И краткое. Ну, И буква, И. Да. С. К. Р. С. К. Что там? Подождите, есть снова. Значит, после вот В, О, И, Р. Еще что? Нет, не ры, вместо ры с. Р, с. И после и краткого с. Ры не надо. После и краткого с. Нет, да. Вот я говорю после и с. Да? Да. Дальше к. Дальше к. И дальше а. Давайте быстренько закричите, у нас тут просто сигнализация орет, надо быстро отключить. У вас уже все сработало, только отключить надо. Да, вот это вот, что это за это? Давайте, громко, давайте, быстро, громко. Путин, освободи войска, это что это такое? Громко, это фраза кодовая. Нет, ну это, вы понимаете, мы, что вы нас на что подставляете? Путин, отводи войска. Мы ничего не подставляем, майор Поздняков, вы что, не слышите? Андрей Владимирович, запишите. Надежда Никоноровна, вы что? Закричите эту фразу, и мы отключим сигнализацию. У нас сигнализация орет по всему МЧС. Нет, ну вот... Вы что? У нас по всему МЧС сигнализация сейчас орет. Вы что? Вы что нас подставляете? Включили сигнализацию, так отключите ее. Нет, вот сейчас пришла, которая женщина, дежурная, пересмена у нас. Вот она уже давно работает. Вы ей объясните, пожалуйста, и все. Потому что я слышала... Так, давайте фразу знаю, закричим. Такой... Надежда Николаевна, ну вы что нас подставляете? Нет, сейчас вот, пожалуйста, один... сейчас Нина Ивановна... Придет, хорошо, вот не надо трубочку передать. Трубочку да. Передайте быстро. А вам два. Да-да. Добрый вечер, майор Поздняков, Андрей Владимирович. Представьтесь, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Оперативный дежурный Гельвих Нина Ивановна. Нина Ивановна, сейчас мы проверяли пожарную безопасность. Надо будет продиктовать одну фразу, чтобы отключить сигнализацию. У нас тут на МЧС все горит сигнализация. Можете, пожалуйста, взять листочек, ручку и... Так, что мне нужно взять? Вам нужно взять ручку? Листочек, который Надежда Никонор у нас отказалась диктовать. Кстати, она оценена 2 из 5. Не совсем компетентный сотрудник. Так, по пожарной безопасности? Да, надо отменить сейчас сигнализацию, которую активировала ваша коллега. Кстати, за коллегой займутся правоохранительные органы. Сейчас, давайте. Подождите секунду, я возьму этот листок. Листочек с обратной стороны переверните. Все, слушаю. Так, еще раз. Надежда Ивановна, правильно, что я записал? Нина Ивановна. Меня слышите? Нина Ивановна, прошу прощения. Да. Нина Ивановна, сейчас датчик вы видите, который мигает? Сигнализация уже работает. Он мигает. У нас ничего сейчас не надо... мигает. Ну, у вас датчик стоял. Только что Надежда Никоноровна говорила, что он мигает. Ничего хорошо, не отключите, мигает. Пожалуйста, уже эту сигнализацию. У нас всю МЧС на уши подняли. Давайте, кричите, чтобы отключить сигнализацию. Мэр Поздняков вас беспокоит. Вы меня слышите? Нажми пожарную сигнализацию. Нет, нажимать ничего не нужно. Вы уже включили подожди, ее. Нужно подожди. Продиктовать фразу, чтобы отключить ее. Вот некомпетентные вы сотрудники. Давайте, чтобы я вас нормально оценил, вы фразочку продиктуйте. Там написано, надо одним сразу одним словом все продиктовать. На листочке написано. Вы что, не видите? Сейчас, минуту. Время ограничено, мы не можем долго ждать. Вы что там, совещание проводите или что? Беспредел какой-то. Алло. Алло. Алло. Ты не позвонил, я не подрубил. А, ну позвоним, давай. Значит, сейчас. Алло. Алло. Алло. Да. Так, я так у понимаю, премии лишиться вы хотите, да? Кроме сброса мы никаких действий не производим. Еще раз повторите, что у вас написано? Кроме сброса мы никаких действий не должны производить. А я вас прошу, действия какие-то предпринимать? Вы компетентны в своем деле, скажите, пожалуйста? Да. Я вам конкретно задал, в данном случае, дал вам условия, которые необходимо выполнить, чтобы проверить пожарную безопасность. Сейчас нужно продиктовать фразу, которая у вас на листке, чтобы отключить сигнализацию. Нужно сделать сброс этого датчика. Ну что непонятного? Кроме сброса вы ничего не делаете. Так мы просим вас сделать сброс. Или сейчас мы делаем сброс, или я вам ставлю оценку единицу, и вы лишаетесь премии. И вами займутся. С вами говорит майор Поздняков Андрей Владимирович. Запишите себе, если вы не запомнили. Сейчас, пожалуйста, дайте мне выполнить свой долг, свою работу, и продиктуйте эту фразу. Отключим эту сигнализацию и будьте здоровы. Или мне наряд полиции вызвать, чтобы они посмотрели, кто там сейчас. Вы меня слышите вообще? Сережа, а ну проверь, кто там работает. Пофамильно. Пофамильно проверь, кто там работает. Вот сделано. Так вы меня слышите? Алло. Так их надо проверить, Сережа. Это точно что-то не то. Это точно какие-то не вахтеры. Полицию передать. Так, все, я понял. Алло, вы меня слышите? Надо заканчивать уже звонок. Так, подводя итоги этого звонка, мы вынуждены вызвать наряд полиции сейчас в ваше общежитие, если вы отказываетесь отключать сигнализацию сейчас на данный момент. Так как сигнализация не отключена, у нас все тут орет в МЧС. И ничего не понял. У нас полиция вот ничего не орет. У вас ничего не орет. Когда сигнализация срабатывает, орет у нас, в НЧС. Сейчас вы отказываетесь отключать сигнализацию? Ответственность вся на вас в данный момент. Вы отказываетесь? Ну, я не пойму, алло, что вы от меня требуете-то. Я от вас требую, у вас есть листок. Надо продиктовать фразу, чтобы отключить словесно эту сигнализацию. Датчики реагируют на данные кодовые слова, а вы их отказывайтесь диктовать. Пароль, что ли, вам нужен? Да, вот этот пароль вы должны продиктовать сейчас громко. Сейчас, секунду. Так бы сказали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что это вы сейчас диктуете? Пароль программирования. Нет, это не нужно никому диктовать ни в коем случае. Я вам говорю пароль, который у вас на листочке напишен. А у нас на листочке написано, что кроме сброса мы ничего не должны производить. На листочке Надежды Никоноровны написана фраза, которая отключает сигнализацию. Пожалуйста. Так, либо делайте то, что вам говорит майор МЧС, либо пойдете все под статью. Так, Сережа, ты не вмешивайся, пожалуйста, в разговор. Ну ладно, давайте ты своими делами занимайся. Давайте, продиктуйте, пожалуйста, фразу, и мы завершаем нашу проверку. А я ее листочка, я ее не вижу. Иди. Хорошо, тогда берите листочек, ручку, написано. Записывайте быстро. Быстро записывайте, у нас времени уже нет. Листочек, ручку берите. Путин, отводи войска. Громче нужно орать. Это сигнализация. Путин, отводи войска. А вы почему в трубку орете? Я ж вас не прошу не говорить, вы даже датчики говорить на потолке, в потолок, громко. Вы меня слышите? Вы кого слушаете? Больше майора Позднякова? Больше ничего тут у нее не написано. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Я вас слышу. У вас слышу. Есть на потолке датчики, пожалуйста, в датчик, громко и четко скажите то, что написано. Фразу вы сказали правильно, но вы ее сказали в телефон, а не это говорить нужно не в телефон, а в датчики, чтобы они не срабатывали. Давайте. Громче, уверенней. Да сколько я еще могу кричать-то? У меня вы тихо это могу. Говорите, вы не кричите. Вы должны кричать, чтобы слышно было. Давайте еще раз четче, громко, чтобы отключить эту сигнализацию чертову. Все, громче, не могу кричать. Дядя Сереж, сработало? Нет? Да, чуть-чуть. Хорошо, все, сигнализацию отключили. Так, еще раз фамилию, имя, отчество ваше, вам премию выпишем. Так, скажите еще раз фамилию, имя, отчество. Нина Ивановна. Так, Нина Ивановна, вам